Глава 12. Снова дома. Время действия 27 ноября. Место действия. Домен Шивы. Доступно 23-140. Пси 455 из 1200. Шива махнул рукой, в мою сторону полетела карта, а я ее поймал, вчитавшись. Малая карта возврата. Ранг Е. Тип активируемая. Позволяет переместиться в личную комнату. Сроком на 1 час. Активация во время миссии означает ее провал. Штрафы не применяются. Насыщение 100 из 100. С помощью этой карты ты сможешь покинуть миссию, если поймешь, что не выживешь. Карта многоразовая, но ее надо будет насыщать опытом. Так что используй лишь в крайнем случае. Я бережно убрал карту в карман, поняв, что именно к ней тянулся Архонт. Но это было реальное сокровище. Хорошо хоть, что Шива его не прикарманил для своего брахмана. Или у того такая уже есть? Больше тут ничего ценного нет. Пустышки, мусорные навыки, языки. Все для брони. Часть отдаю, заполни все карманы на куртке. Часть заберу. Закончил Шива, и половина карт стопочкой сложилась у моих ног. Но теперь показывай, что ты еще насобирал. Был соблазн не достать пару карт или подменить их, но я отогнал эти мысли. Возможно, сработало бы у других, но не со мной. И я вытащил несколько карт, но Е-ранговых среди них было только 2. Ха, мне уже 2 таких мало. Средний магический дар. Е, 1 из 5. Насыщение, 73 из 100. Это, кажется, выпало с одного из 2 стариков. А вот вторая была с Архонта, и тот явно был силен и обладал как минимум 2 навыками — быстрым перемещением и какой-то защитой, которая вначале защищала его от пуль. Небесный шаг. Ранг Е. Тип. Навык. Уровень. 1 из 5. Описание. Техника перемещения. Позволяет совершать быстрые рывки, вкладывая в свои шаги ману. Насыщение. 69 из 100. Интересно. «Но если ты будешь скулить, что я должен тебе 2 навыка, и обидишься на меня, то можешь оставить себе». «Шива, сука. Манипулятор. И ведь я понимаю, что он в чем-то прав. Он действует в своих интересах и в интересах всей Земли. Вернее, в интересах равномерного развития всех своих последователей. Но все же обидно. Можете забрать в счет репутации. Этого все еще не хватает на 2 навыка». Спросил я, ведь только на этой миссии, по прикидкам, я отослал покровителю 50 очков системы, плюс 2 карта Магадара, отданная ранее. «Не хватает. Совсем чуть-чуть», — ответил Шива. Но мне показалось, что он это выдавил. Все же он на мне наживается, сука. Карты исчезли. «Внимание! Репутация Шивы повышена!» «Времени мало, а я могу предложить тебе несколько навыков, которые здорово могут тебе помочь». Первое. Навык, который увеличит твой разум на 3 единицы. Или могу дать такой же для силы. Она тебе не помешает. Но больше 1 такого навыка изучить нельзя. Вернее, следующий уже будет стоить на ранг выше. Или навык создания кристаллов. Сможешь сам их создавать. И потери будут минимальны. Это уникальные навыки. Даже я их могу купить только небольшое количество. Я завис, разинув рот. Хочу. Все сразу. Также могу предложить навык ускорения. За счет пси позволит хорошо разогнать мозги и тело, что явно поможет в бою. Советую его и взять. Сейчас он даст больше всего преимущества для тебя и твоего стиля боя. Или навык восстановления. 1 раз в сутки вернет бодрость, избавит от необходимости сна и восстановит 400 энергии. Это основные варианты, которые я счел самыми выгодными. «Ну или можешь запросить что-то свое. Решай». Я завис, обдумывая. Изначально было желание попросить лечение или регенерацию, или воскрешение. Но сейчас сразу метался между 4 предложенными вариантами. Метался. Подсознание всеми силами кричало за увеличение разума. Именно пси меня всегда спасало и давало выжить. Прокачка этого параметра стала для меня целью всей жизни. Но умом я понимал, что это не оптимальный вариант. Ускорение поможет выиграть даже у более сильных врагов. Это точно. Но оно жрет пси, которой всегда мало. И разум остановился на следующем варианте. Хочу получить возможность создавать камни, если там небольшие потери в энергии», — ответил я через десяток секунд. «Не самый лучший выбор, на мой взгляд, но держи». В воздухе зависла карта. «Внимание! Репутация Шивы значительно понижена. Кристаллизация энергии. Ранг Е. Тип навык. Уровень. 1/5. Описание. Позволяет кристаллизовывать мистические энергии. Насыщение. 100/100. Внимание! Желаете изучить навык кристаллизации энергии? Да! Внимание! Вы изучили навык кристаллизации энергии». «Твоей репутации все еще хватает на навык ранга F. Хочешь что-нибудь?» — спросил покровитель. «Можете что-то посоветовать? Вообще, я бы хотел накопить на новый хороший навык». «Тогда копи». Ответ был кратким. «Шива, ты все еще надеешься, что я сдохну, и тебе не придется на меня тратиться. Мне бы не помешали еще патроны, заканчиваются не очень быстро», — напомнил я, и Шива махнул рукой, а передо мной возник ящик с патронами. «Вот это крутяк!» Я начал убирать свою новую сумку, оставленные мусорные карты. «На этом все. Участвуй в миссиях, но будь осторожен. Всегда держи при себе карту возврата. Не рискуй. С новым навыком миссии решай сам. Возможно, у тебя возникнет соблазн использовать его и запросить миссию, где у врагов будет много веры. Я бы сделал так, только если бы смерть уже была рядом, а до этого не рисковал. Тебя могут прихлопнуть как муху. Скрой свою известность, на всякий случай. С помощью запросов к базе данных иногда можно узнать что-то интересное про тех, чья известность ниже твоей. В старых системных мирах за голову разумного может быть частенько назначена награда. Любой обладатель известности может потратить очки системы и назначить их в качестве награды за голову того, кто видел ранее. А другой обладатель, узнав про награду, может взяться за этот заказ и после убийства получить эти очки системы. Но навряд ли ты за свою жизнь встретишь это». Информация была интересная, но действительно пока малополезная. Я кивнул, направившись домой. «Желаете скрыть параметр известность?» «Да». В личной комнате все недолгое оставшееся время я потратил на зарядку магазинов патронами. Но опыта в этом у меня не было, а потому я кое-как смог это сделать только с одним магазином. И заряжаться я мог только в личной комнате или на миссиях. На последних секундах я выпрыгнул обратно в квартиру, развалившись на кровати. «Отлично. За окном уже вечерело, но сделать надо было еще очень много. И, во-первых, испытать навыки». Я сел, подняв руку и активировав навык. «Кристаллизация». Энергия пришла в движение, сосредотачиваясь в одну точку над ладонью. Так сильно, что из спектра энергии та стала видимой. А потом эта крошка стала становиться все больше и больше. «Кристалл Пси, 21 единица. Кристалл Пси, 24 единицы. Кристалл Пси, 29 единиц». «Ха-ха-ха! Я решил одну из своих проблем. Теперь на каждой миссии у меня будет огромный запас энергии. И мне больше не надо париться, делая ужасно неэффективные запасы в ядре. Пускай все эти эксперименты и были полезны, а в теории ядро могло служить техникой развития. Но это все дела будущие». Камень легко взмыл над ладонью, повинуясь моему желанию. «Как же это кайфово!» Я начал всматриваться, желая увидеть движение энергии, которое и формировало этот телекинез. Но сияние пси, если и было, то практически незаметное. Не то что у меня. Мне приходилось прям туман нагонять, чтобы что-то сдвинуть. Пси-лезвие я испытывать не решался. Для этого надо выбраться на природу. Дальше я начал рассматривать трофеи, хотя и смотреть там было мало на что. Перебрал все мусорные карты F-ранга. Были там и условно полезные, были те, что я в теории мог изучить, типа хитинового покрова, и всего с шансом сдохнуть в 20%. А ведь Шива мог запросто что-то ценное просто прикарманить, хотя бы с тех двух сумок архонтов, что я ему оставил после Африки. Я снова достал карту лука и активировал ее, доставая колчан и перчатку для стрельбы. Ого! Возобновляемый колчан. Материал. Дерево-кожа. Класс. Е. Тип. Артефакт системы. Описание. Позволяет трансформировать помещенные в него стрелы в оружие системы. Одна стрела в день. Вместимость. 20 из 20 стрел. Теперь понятно, как Василий протащил стрелы на вторую миссию. Ну вот и я получил такую же возможность. И надо бы также где-то купить боевых стрел. Наконец я немного успокоился, придя в себя после перебирания всех ценностей. Нужно было решать, что делать дальше, и на очереди было две проблемы. Первая — обратить внимание на это постоянное желание что-то напевать, которое я всеми силами гнал прочь, и разобраться в нем. И не только напевать. Я уже заметил, что и двигаюсь в непонятном такте, но это может подождать. Вторая проблема — очки параметров. Две штуки. Да я теперь топ, 7-й уровень. Проблема была интересной. Вопрос, что повышать и как? Пси — самый удобный вариант, самый соблазнительный. Еще больше сил и возможностей. Но волевым усилием я решил остановиться. Как неприятно осознавать, но мне нужно стать чуть сильнее. Против тех же архонтов в ближнем бою я никто. И звать меня никак. Мокрого места не оставят. Нужно повысить силу и ловкость. Но тут проблема. Чуйка подсказывает, что это будет офигенно больно. Можно закинуться бейсболом, но вряд ли он все устранит. Или войти в клетку разума. Но там я просижу недолго. Да и солью весь резерв и снова вывалюсь в реал. После раздумий я сел за чтение чата игроков, дожидаясь восстановления пси-резерва. В чате все было стабильно. Флут, описание миссии, снова флут и замануха от властей. Интересно было только читать о себе любимом. «Дэн, 63-45. Ну да, он четверых завалил местных. И да, последнего он точно перекрасил в красный. Это я видел с крыши. Удачно вышел. Про остальных не знаю точно, не видел. Но там реально бандюганы были, с калашами. Мастер огня, 57-83. Ну и что дальше?» «Дэн, 63-45. Дерьмо!» «Дэн, 63-45. Что рассказывать? Уже все сказали, бро. Архонты — это ужас. Всех покрошили. Выжили только те, кто вовремя сбежали. Мастер огня, 57-83. Да знаю. Что с Андреем? Выжил?» «Дэн, 63-45. Да без понятия. Думаю, что нет. Он стоял с калашом на кузове и поливал их очередями, когда я уже убегал. Стоял в первом ряду. Так что, думаю, его завалили. У них вроде был лучник очень меткий. Мастер огня, 57-83. Святое дерьмо! Фигово! Но может, он еще объявится? Такого бог должен вернуть. Один или Инти. Утренняя звезда, 103-45. Ха! Он сдох! Уебок! Так ему и надо! Давно надо было его прибить. Хотя бы за это тем архонтам спасибо. Мастер огня, 57-83. Маты. Очень сильные маты. Ты сама думаешь, что сказала, сука? Спасибо тварям за то, что убили топового игрока, который тварей мочил. Кто тебя из бана выпустил? И дальше в таком же роде. Терминатор, 76-11. Ты там жив? Нашел твое сообщение про то, что подыхаешь. Марк поинтересовался моим состоянием, и я ответил, что да, жив. Поделился без подробностей, что Шива отправил меня в Африку, и что-то меня сильно обожгли, а подлечиться не смог. Но на новой миссии все исправилось. У Марка все тоже было стабильно. Жил он на тренировочной базе, занимался тренировками и рутиной. На миссии ходил редко, и без него игроков у штатов было просто неприлично много. А Билл Мичиган выбирался на миссии, протаскивая в сумки 30 спецназовцев, которые рвали на фарш любых вторженцев. Китай, США — эти страны были впереди планеты всей по части использования системных ресурсов. У европейцев вроде тоже должна была быть сумка S-ранга. У Индии она скоро появится, частично благодаря моим заслугам. А вот про Россию я знал на удивление мало. Василий нигде сильно не палился и вроде ушел с Сара в третий же день, не собрав свои сумки. Больше всего меня поразили новости про Африку. Выяснилось, что миссия была на территории Танзании, но про резню в городе упомянули мельком и не сказали даже про инопланетное вторжение. Типа там местные банды чуть-чуть подрались и убили многовато местных. Вот это уровень пропаганды. Может, по всей земле уже десятки городов вырезали, а сеть чистят от таких новостей. Также я залез в инет и заказал доставку охотничьих стрел. На цену не смотрел. Главное, чтобы хорошие были. Потом пожрал и постригся машинкой, соскабливая остатки волос и превращаясь в Сайтаму. И, наконец, решил приступить к прокачке, закинулся ударной дозой обезболивающих и еще подождал, пока они не начнут действовать. На улице уже начиналась ночь. А вот теперь пора. «Пси, 1200 из 1200. Внимание! Вы желаете повысить параметр сила? 7 из 10. Да. Внимание! Вы желаете повысить параметр ловкость? 7 из 10. Да». Я зажал полотенце в зубах и активировал улучшение сразу двух параметров. Больнее, но так меньше шансов, что меня цепанет на миссию во время улучшения. Да и в клетке разума можно отсидеться какое-то время. Больнее. Похоже, я не представлял, насколько. Я замычал, сжимая кулаки и пытаясь сосредоточиться на чем-то. Неожиданно в голове яснее и четче зазвучала мелодия. Я не мог понять, о чем она и как выглядит, но начал дышать и дергаться в такт этой музыки. Если до этого я пытался от нее отмахиваться, и весьма успешно, то теперь она стала моим спасением. Но даже так было слишком больно. «Внимание! Вы входите в клетку разума!» И боль мгновенно исчезла, а я развалился в кресле, поняв, что здесь внутренняя мелодия еще сильнее. Она заставляла двигаться всем телом в такт, как будто ты поймал офигенный трек. И никого рядом нет, а у тебя хорошее настроение, и ты начинаешь подтанцовывать. Этому было сложно противиться, и я встал, начиная двигаться. Минута. Вторая. Потом я решил прекратить и отбросил тело, зависнув в комнате и наблюдая за тьмой через панорамное стекло. Но мелодия не исчезла. Да, я мог ее заглушить, не обращать внимания, но она теперь всегда будет со мной. Только сейчас я осознал этот факт. Мелодия? Как можно назвать мелодией то, что не имеет звука? Скорее, это зов, такт, ритм, желание действия, вибрация. Описать словами было слишком тяжело. Я вновь позволил себе раствориться в этом ритме, отдавшись ему. Минуты текли, а сознание сливалось с этой волной такта, пока пси не закончилось. «Внимание! Вы покидаете клетку разума!» Я надеялся, что трансформа уже завершится. Как же я ошибался! Судорожно тряся рукой, я смог материализовать камни пси, мгновенно их выпивая и уходя обратно в спасительную тьму. «Внимание! Вы входите в клетку разума!» И снова покой и умиротворяющий ритм. В чем смысл навыка сияния вечной мелодии? Я до конца не понял, но он явно давал хорошее настроение и умиротворение, гармонию. Что-то похожее на ту розовую пелену радиахи, но абсолютно иное по механизму действия. Пси вновь подошла к концу, и я с ужасом вернулся в реал. Ох! Даже с обезболивающим это было дерьмово. Очень. Оставалось только лежать, дышать и покрываться холодным потом, пока все наконец не закончилось. «Внимание! Вы повысили параметр сила. 8. Первичная трансформация завершена». «Внимание! Вы повысили параметр ловкость. 8. Первичная трансформация завершена». Ловкость качнулась чуть позже силы, заставляя еще 5 минут смеяться от боли во всех связках. Но, наконец, я расслабился, распластавшись на диване, но ненадолго. В животе разверзлась черная дыра, по размерам могущая поспорить с той хренью в школе. И я пошел на кухню начинать ночной дожор. И только в первом часу я зашел в ванную оценить результаты. Неплохо. Жировая прослойка почти полностью исчезла, оставляя рельеф набухших мышц. Очень даже неплохо. С такими мыслями я и отправился спать. Дзынь! Я проснулся, отключая будильник. Рано. Все еще не восстановилось. Но я все же слил часть в кристалл, погрузив его в кольцо, и отправился досыпать. Время действия. 28 ноября. Доступно. 23 из 140. Пси. 1200 из 1200. Ого! Мне что, это реально приснилось? Серьезно? Как я захватил поместье того аристократа и зажил с гаремом из его дочки и Айны? О, какой же бред мне приснился. Я не осознался, чтобы остановить этот кринж. Но, должен признать, сон был приятным и даже с подробностями. Правда, брата той Элсандры пришлось убить. Он строил против меня козни. Но сестра особо и не была против. Потом я замаскировался под Архонта, начав строить коммунизм в трех деревнях. и подбирать третью жену, а потом спасать ее от козней двух первых. А, кошмар! Все тело побаливало, но так и должно было быть после всего произошедшего и повышения параметров. Я теперь атлет. Перед зеркалом напряг пресс и бицуху. Не Шварценеггер, но вполне достойно. Потом пошел готовить завтрак, попутно создавая кристалл пси. «Кристаллы! Нужно больше кристаллов!» — прокаркал я, рассматривая светло-голубой кристалл на свет. «Моя прелесть!» После завтрака чтение чата. Узнать про все последние новости уже вошло в привычку. В чате делились впечатлениями о монстрах, их особенностях, об игроках. Убийцы были и помимо меня. И некоторые убивали не только безнадежно раненых, но и вполне здоровых. Таких уже пытались гасить все. Ну а после очередная вылазка в лес. Кстати, я, кажется, стал чуть выше. Одежда чуть жала в плечах, а кроссы одевались неожиданно туго. Если каждое увеличение силы будет иметь такой эффект, то одежду придется менять. Автомат я уже не брал, и вообще я его покупал в надежде вытащить на миссию, а сейчас он уже был и не нужен. Я остался пылиться в сумке в квартире. Мне же нужно было протестировать работу пси-лезвий и, возможно, прокачать владение луком. После демонстрации того, что могут архонты вытворять с луком и получения системных стрел вместе с прекрасным образцом самого оружия, я всерьез задумался стать лучником. Стреляй себе из отвода, а потом собирай стрелы из трупов врагов. Да и школа располагала, говоря, что позже я смогу напитывать стрелы светом. Кстати, о свете. Надо было тренироваться и самому работать с этой техникой. И не только в комнате разума, но и в реале. Да, тяжело, но надо учиться. Я поднял руку и специально отключил пси-зрение, пытаясь сформировать поток пси, но не в телекинез, а во свет. Кажется, на пике напряжения даже что-то мелькнуло, но если и так, это было почти незаметно. Ах, надо тренироваться. Вопреки обычаю, я не стал затыкать уши наушниками. В музыке больше не было потребности. Зато настроение стало лучше, а все движения были немного иными, задорными, подчиненными некой гармонии.